Эмоциональный рост. Невозможно описать боль от утраты любимого человека. Тот, кто оплакивает умершего, не в состоянии представить без него свою жизнь. Одни никогда не оправляются от потери, другие живут дальше и после пережитого горя оказываются в состоянии жить как прежде. Кроме того, есть люди, переживающие состояние, которое Лоуренс Кэлхун и Ричард Тедеши называют посттравматическим ростом. Потеря меняет их принципиальным образом, они начинают больше ценить жизнь, становятся более жизнестойкими, их отношения с окружающими улучшаются. Бонни погибла 19 декабря 1997 года, за две недели до своего 30-летия. Ее рейс Silk Air 185, вылетевший из Джакарты, разбился в 5 часов дня за час до ориентировочного времени прибытия в международный аэропорт Чанги в Сингапуре. Предварительно она обещала позвонить мне в отель на Beach Road. В 15 минут восьмого, не дождавшись звонка от Бонни, я позвонил в аэропорт, чтобы узнать, не задерживается ли рейс. Меня переключали от одного оператора к другому, и я начал беспокоиться. Наконец мелодию в трубке прервал женский голос. «Для получения дополнительной информации о полете вам надо приехать в аэропорт». «Почему?» – спросил я. «Для получения дополнительной информации, — повторила оператор, — вам надо приехать в аэропорт». Я снова позвонил в аэропорт и услышал те же слова от другого оператора. «Я не могу приехать в аэропорт», — солгал я. «Звоню из Джакарты», — сухим тоном она сказала. «Самолет потерял связь с радарами 2 часа назад. У нас нет дальнейшей информации». В беспамятстве я рухнул на пол, потом завыл. Я никогда не выл таким голосом ни прежде, ни после. Боль, особенно первые 8 месяцев, была невыносимой. Я думал, ей не будет конца. И тем не менее, со временем она действительно утихла, и я стал жить дальше. Как это произошло? Мы можем проникнуть в суть эмоционального развития, наблюдая за процессом когнитивного развития. В теории когнитивного дисбаланса умственное развитие объясняется с помощью метафорического образа кирпичиков. Каждая новая часть информации или получаемого нами знания представляет собой дополнительный кирпичик, который мы кладем на уложенный. Постепенно кирпичная кладка растет выше и выше, и в итоге теряет устойчивость. Она качается со стороны в сторону, выходит из равновесия и в конечном счете падает. Происходит разбалансировка. Старая кладка разрушается, и на руинах возводится фундамент новой конструкции. Этот фундамент шире предыдущего и подпирает более высокую постройку. По мере того, как мы продолжаем развиваться, на более широкий фундамент снова кладутся кирпичики. И в итоге уже новая конструкция теряет свою устойчивость. Процесс начинается снова. В этом заключается природа внезапных открытий, возникновения озарения. Обычно эти моменты, кульминация больших усилий в течение долгого времени, узнавая новое, мы добавляем кирпичики в нашу когнитивную модель. В результате она теряет равновесие, рушится, затем снова возводится новый, более прочный фундамент, который может выдержать более широкую и высокую конструкцию. Внезапное открытие приходит в голову, когда разваливается существующая структура знания, и его фрагменты складываются в другой узор, как озарение, из которого мы черпаем новое знание и на котором можем возводить новую структуру. Аналогичный процесс происходит не только в головах, но и в разных областях человеческого сознания. Согласно философу Томасу Куну, сдвиг в парадигме происходит в пределах научной дисциплины, когда старая парадигма более не в состоянии включить в себя удовлетворительно объяснить накопленное новое знание. Подобно башне из кирпича, старая парадигма разрушается, формируя новый фундамент, который затем дает начало новой парадигме. Процесс повторяется вновь и вновь. Модель разбалансировки применяется не только к мыслительной, но и к эмоциональной сфере. Под гнетом новых кирпичиков наша эмоциональная структура становится слишком громоздкой для своего фундамента. Кирпичики рушатся и начинается эмоциональная разбалансировка, образуется новый фундамент, более широкий у своего основания и поэтому более прочный. Возвращаясь к метафоре трубы, по которой текут наши эмоции, можно сказать, что более широкий фундамент – это труба, с большим диаметром и, соответственно, с большей пропускной способностью потока эмоций. Аналогично, более широкий фундамент способен эффективнее выдерживать больший объем чувств, как негативных, так и позитивных. Халиль Джибран в